Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк». Рассказы. Из собрания сочинений в шести томах. Том четвертый. Москва. Художественная литература. 1981 год. Содержание. Нашихание. С голоду. Вольный человек Яшка. Нашихание. Из записной книжки охотника. Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор. Примечание «Мамина сибиряка». Глава первая. «Там кто-то есть», — проговорил Савка, нюхая воздух, как собака. «На Шихане артель». Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка, Кукша, давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась. Умное животное чувствовало близость других собак. «Карло с объездчиками, шестером навершных», — продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забиравшуюся кверху между двумя россыпями. «Чуешь, барин?» «Нет, ничего не чую, должен был я сознаться». «А я давно чую, и кук что же», — проговорил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу. Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичком в своем широком армяке под поясным каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных ладунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшиеся у него самым неудобным образом. Свистоны, хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно. Свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупкой, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок за раз. «Далеко еще до Шихана?» — спросил я, когда Савка полез в свою шапку за окурком. «Да версты две поди будет. Засветло еще приедем». Я, собственно, был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги. Мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в 5 верст. 3 версты этого подъема оставались назади, оставалось сделать еще 2. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли. Но Савка был неумолим в таких случаях. Не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая зараза всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через 15 минут мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что такое россыпь. Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе. Иногда из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменистыми потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начинаете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажений. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы, наконец, подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина. Россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем, кое-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы ели и пихты. Они так рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей. «Это от олешков», — флегматически объяснял Савка. «Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты в шерсти. Вот олешк и обтирает эту кожу по россыпям опихты, потому зудят у него рога-то в те поры». Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает. «Говорю, олешки, чего еще тебе?» — сердился Савка. Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни точно нарочно выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда, как по мягкому ковру, в засуху, лишаи хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большей частью великолепных серых цветов или зеленоватые, с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными какой-то очень искусной рукой. Эта чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мелкий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопически гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песку где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой. Иногда из расщелины скалы весело глянет на вас розовым или синим глазком северный цветник, занесенный сюда бог знает откуда. Иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь. Наша тропинка велась между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охватило смолистым ароматным духом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувший со стороны недалекого шихана. «Теперь по самому полбу идем», — объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами. «Широченный у ей лопот». Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы. Мы поднимались по самому крутому подъему, который вел к шихану. На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы. С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире, и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла. От нее в разные стороны уходили своими валами другие горы. Между ними темнели глубокие леса и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенной толстой кожи. Хвойный лес выстилал синеватую даль, сливаясь с горизонтом в мутную блесковатую полосу. Где-то далеко желтел своим песчаным отвалом небольшой прииск, Дальше смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятавшаяся у подножья довольно высокой горы с двумя вершинами. В нескольких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загораживавших ей дорогу прикрутостей и увалов. В одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся замок. Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розовым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром, это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками. Точно там, сейчас, за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная свежесть. Потянула ароматом лесных пахучих трав. «Земля дала пар», — как объяснял Савка. Над лесной опушкой толклись высоким столбом комары. Где-то в просонье пиликала какая-то лесная печушка. Неожиданно вырывалась из ломаной линии летучая мышь и быстро исчезала в накоплявшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый туман, кутавший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины. «Ведра будет, ишь, как туман-то заходил», — проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое. «Кукша, цыц, треклятая!» Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчанием. Глава вторая. На Шихане, вернее, под Шиханом, действительно сделала привал охотничья артель с Карлой во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера Гордона, черные с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукшу, которая присела задом к земле и поволчьи защелкала зубами. «Ну вы, дураломы, отойдите!» — кричал Савка на лаявших господских собак. «В хозяина шерсть-то повышли!» Шихан Налабастый представлял собой острый каменный гребень сажений в 12 высотой. Сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым Шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа. В них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесобъездщики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, особенно зимой, такому балагану цены нет, и ни один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому балаганы оберегаются как общественное достояние. Теперь на лужайке под Шиханом горел яркий костер. Около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам Карла. А около него лежали и сидели на траве человек 5 лесообъездщиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник. «Мир на привале!» — здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня. «Мир дорогой!» — отозвался один из объездщиков. «Да это ты, Савка!» «Выходит, что я, Иван Васильевич. Можно нам заночевать?» «На, вот всем места хватит. А я вот барина по лесу водил, пристали. Кукша, цыть, стерва!» «Пожалуйт, пожалуйт, господа!» — заговорил сам Карло, приподнимаясь с ковра. «Веста, тубо, назад!» «А, это ти, Савк!» «Я, Карло Иванович, вот к огоньку вашему прибрели с барином». «Ошень рад! Садитесь на месту. Кого упиль?» «Да так, пустяки, Карло Иванович», — скромничал Савка, снимая с плеч свой пестрядевый мешок. «Двух Плешей залобовали, да пальнюшку. Поляш или косач — тетерев-березовик. Пальнюшка — тетерка. Залобовать — убить. Примечание мамина сибиряка. Хорош. Мы познакомились. Карла Ивановича я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Слава Богу», потому что называл Ивана Богослова и Иван «Слава Богу». Это был чистокровный баварский немец, вспыльчивый, горячий и по-своему добрый. Он жил на России чуть не 20 лет и говорил самым невозможным ломаным языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что, слава богу, хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем. Обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так, что он даже извинялся перед простым рабочим. «А шерт меня взял! Мой не прав, твой извиняет!» — говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарабарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему содержанию. Среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами на выкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Козлиная бородка и усы, завинченные штопором, придавали ему вид человека из номеров для господ приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего и даже за очень хорошего управляющего, хотя в специально заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие — народ с борода сосенки. Военные писари, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и так далее. Так что в этой разношерстной среде, слава богу, являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был. «А ви сюда ковер», — обязательно предлагал мне, слава богу, место около себя, и сейчас же налил водки в походный серебряный стаканчик. «Зарядиться, мест опасный». 5 человек лесообъездщиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был все рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильевич, старый объездщик, степенный и благообразный старик, широкой грудью и седыми подстриженными усами. Он был из отставных унтер-офицеров и в тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, копченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карло ел за четверых, запивал все водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачки, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами. «Хорош собак!» — спрашивал, слава богу, облизывая свои пальцы. — Вес так уж! Отличный, сука! Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую пальнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими пнем ушами между передних лап, следила за каждым движением хозяина и вызывающе взмахивала пушистым белым хвостом. «Эк, этот Карло трескает, страсть!» — задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр. «Чист, как в бочку водку льет, эдкая прорва. И каждый день так-то натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильевич, хошь мои похлебки?» Иван Васильевич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую по солдатской привычке носил за голенищем. «Хороша у вас, сучка-то», — проговорил Савка, отставляя горшок от огня. «Ничего», — протянул Иван Васильевич, насасывая свою трубочку. «На дупелей стойку держит, на кополя тоже». Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах кополухой, а глухарят — кополятами. Примечание мамина сибиряка. «Ну, это пустое. А так, баская собачка, вы куда?» «Под мохнатенькую. Карли пусть всего болото. Хлебом не корми, а под мохнатенькой болотина верст напить. Знаю. Куликов стрелять? Известно, господская охотка. Все в лед надо». Савка презрительно улыбнулся, потому что Куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника. А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по лагам и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше, лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом, сильно пахло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге, от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменившейся картиной северного неба, которая сейчас, после солнечного заката, сильно потемнело и только мало-помалу отошло и приняла великолепный голубой цвет. Полярная звезда, большая медведица горели лихорадочным светом. Млечный путь теплился матовым фосфорическим светом. В одном месте черкнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажигал спичку о стену. Падавшие звезды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву. «Это ангел Божий пал на земь», — объяснял он. «По душу Господь его послал, по праведную». Лежа в балагане на широких палатях, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытой двери балагана мне видна была вся площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк. Ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О, будь ты проклята, некошная!» — ругался он за свой испуг. «Эк ее взяла проклятушую!» Иван Васильевич, похлебав из горшочка охотничьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв кожаную фуражку, помолился на восток. «Ну, что у вас на Кособродском?» — спрашивал Савка, раскуривая бумажный крючок. «Да чего тебе нового-то? Дровосушки закрыли, наладили новую печь. Сименсом зовут. Труба высоченная, ну так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить. Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только которые еще поденщиной перебиваются. А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушные печи!» — азартно проговорил Савка, бросая окурок в траву. «Не забыл разве еще, Анки-то? «Ах ты, пес, тебя возьми, ишь ведь, а! Экой у тебя характер, Савка! Чистый ты дьявол, ежели разобрать, а?» «Хуже дьявола, потому как...» Савка не докончил речи и начал крутить новый крючок. Глава третья. Мне пришлось познакомиться с Савкой в лесу на охоте около глухой деревушки Студены. Дело было осенью, под вечер, когда нужно было позаботиться о ночлеге. «Пойдем, барин, ко мне, заночуем», — предложил Савка, — «я в Студеной живу». Вероятно, многим случалось пользоваться такими любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят, и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение. «Да ты чего, барин, сумлеваешься?» — заговорил Савка, угадывая мою мысль. «Я в своем дому, хозяин, не сумлевайся. Верно тебе говорю. У меня избушка теплая, самовар оборудуем». Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от Золотых Промыслов, и нам приходилось тащиться в кромешной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне положился на охотничью опытность Савки и брел за ним ощупью. Наконец показалась и Студенная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора. Вход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было. Нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом принялась ругаться. «И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина на ночь глядя?» — ругалась достойная половина Савки. «В избе и места-то нет совсем». В избе Савки действительно места совсем не оказалось. На полу, на лавках, на палатях везде валялись ребята. У Савки было 8 человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку, и свою глупую доверчивость. «Нам банка насчет самоварчика», — попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной. «Самоварчик? Да где я тебе возьму?» — с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками. — «Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у меня и чугунки-то нету». — «Да ты что больно зудишь?» — заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем дому. — «Я тебя расчешу, постой, я тебе...» Вместо ответа Анка схватила ухват и со всего плеча принялась ломить хозяина своего дома, почему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на него ударов, улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебе расчешу, будет тебе зудить-то». «Ох, погубитель, ох, разбойник, нет на тебя пропасть-то окаянного!» — неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту — по голове, в живот или по хребту. «Гляди-ка, ребятишка-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винище протрескивает. Все ведь видят мою муку мученическую». Савка ругал, скричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа, как он в третьем годе последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она рожала последнего ребенка, Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежду до нитки, как и так далее. Я провел под гостеприимной кровлей Савки прескверную ночь, и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах. Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятаков, чего не оказалось в действительности. «Она, Анка-то, славная у меня», — докладывал Савка. «И меня любит, а только на руку больно скоро, когда растервенится. Конечно, есть тут и мое зверство». Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом. Она точно вся была сделана из дерева, причем сделана столяром-самоучкой, который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей устали. Единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За 20 лет супружества Анка принесла 18 ребят, из которых 10 похоронила. «А пропасти на вас нет, хоть бы передохли все до единого!» — кричала Анка на ораву ребятишек с утра до ночи. «Который помер, и, слава богу, не мается, сам и меня не тянет. А отцу что? Хотя колеем и тут, ему бы только вино. Ох уж, и жизнь же только, как колесом по тебе ездит». Несмотря на свою видимую суровость, необыкновенную скорость на руку и способность голосить, Анка была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Анка никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы. Даже напротив, она яростно защищала его пред общественным мнением. И готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие», — объяснила мне однажды Анка про мужа, и этим одним словом было сказано все. Вот история Савки в коротких словах. Жил в Кособродском заводе один мужик по прозванию Крахаль. Это был настоящий богатырь, высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой. Он в свободное от заводской работы время промышлял зверованием и на своем веку залобовал за 40 медведей. Как все слишком развитые физические люди, старый Крахаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был слабоват головой. Избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику. Крахаль всегда говорил, что ему лучше идти один на один на медведя, чем к начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крахаля было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре природы у богатыря Крахаля был сын, лядавший мужичонка Савка Крахаленок, и по еще более необъяснимой игре природы в этом лядащем Крахаленке от молодых ногтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крахаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких поползновений на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики все узнали в Савке особенного человека, которого не тронь. Одним словом, Крахаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все трын-трава. Старики дивились в Савке его необыкновенному уму. Он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде, с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все талантливые выродки и отщепенцы. Мысль выражалась полусловами, намеками, загадками. Точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий. «Уж Савка скажет, как завяжет», — дивилось мужичье, — «мудреный пес». «Не больно завидно, мудренее вас-то быть», — огрызается Савка. «Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите, всякий своего ума боится». «А ты поживи за нас своим-то умом, Савка», — и поживу. Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике в Кричной. На фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке, в ней трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом, и был бы тому делу конец, но на беду Савки не так вышло. Приказчик в Кособродском на ту пору случился Чернобровин из крепостных служащих. Это был благочестивый, тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клевретов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благочестивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что выкинет Савка-крахоленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул. Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди бела дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти, и до окончания дела припроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов. Он 6 раз уходил из острога, наводил грозу на целое селение и снова попадался в острог благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить больше года, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием. «Уж знаю, что взловят меня, а иду домой», — рассказывал Савка. «Как в петлю иду, и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня? Даже смешно в другой раз бывало над ихней глупостью. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак, отворяй! Целовальник трясется, как осиновый лис, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя. Еще мне же кланяется, а там уж донесут в контору, потому караулят меня. Ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет, сижу в кабаке и не могу с места встать. Так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому бояться одного человека. И уходил, и из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут. Как же ты уходил? Да так, больше по своей смелости, потому человек, ежели растервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охоту было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили меня. А тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночь-то разберешь? Один крик да гам, как на пожаре. А я, глядишь, и вывернулся. Ну, а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало. Лютовать-то не перед кем. Ну, я сам пришел в острог-то и объявился. Таскали, таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как... Большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас этаких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени. Нынче тих все, потому уж не те времена. Ну, а Анка что? Анка. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал. Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах 2 характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали. Это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне которых были все симпатии населения, сложились целые легенды, но достаточно указать на тот факт, что прошло всего каких-нибудь 25 лет воли, как те и другие совершенно исчезли вместе с создавшими их причинами. Так Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник. А когда настала воля, он просто перешел в разряд тех особенных людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений. И занятие себе Савка выбрал особенное, ни от кого не зависящее — охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика, собственно, охоты как удовольствия в барском смысле этого слова не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погонь — куликов, воробьев и так далее. Мужик зверует, то есть как старый крахаль бьет только зверя, или лисует, то есть как Савка бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин «ясачить», который часто употребляется на Урале, но в своем собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на 100 верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованием, но его губила водка. Он часто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки. «Уж супротив Савке не сделать», — говорили про него другие мужики. «Его и птица всякая знает, и зверь, потому как он слова такие знает. Ведь он того, не к ночи будь сказано, с нечистой силой знается». В сущности, Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу. «Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя?» — несколько раз спрашивал я Савку. «Ведь ты мог бы жить не хуже других». «От зверства своего и пью», — коротко объяснял Савка. «Ведь ты у меня не был на душе этого у пьяного». «Тот вот и есть. А я, может, жизни своей не рад. Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска. Ох, да что тут говорить, барин. А то раздумаешься, раздумаешься». Таков был особенный человек Савка, составлявший вполне органическое целое своей Анкой. Глава 4. На Шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал, слава богу, показать какое-то дупелиное болото сейчас под Лобастой горой. В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодные и нагоняют неприятную дрожь. Солнце поднимается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом. Утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В лагах колышется густыми массами туман. Где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу, как и то, что вы — ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослепляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат. А там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженях пути. «Важное утречко издалось», — говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок. «Пусть уже Карло погоняет куликов в болоте, ноги-то у него долгие. Слава богу, совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя. Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле. «Пошла, Савк?» — спрашивает, слава богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик. «А я, Карл Иванович, этих самых куликов одного набил целый десяток шапкой», — рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развалистой походкой. «Врать!» — скептически замечает Иван Васильевич, потягиваясь в седле и зеваю. «Ей-богу! Сейчас помереть!» Утренничек был, этак, в Успенье в пост. Ну, и мросой-то крылушки заморозило. Я иду около болота, а они передо мной порх-порх. Взлететь-то не могут. Ну, я снял шапку, да шапкой их и ловил. Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесобъездчики. Лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава богу, молча сосет сигару, продолжая дремать в седле. Объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались назади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и переливается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобасты верных 30 верст. Ближе спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнами выделяются золотые прииски. Лес в лагах принимает какой-то фиолетовый оттенок, и только курени и поруби остаются светло-зелеными, точно громадные заплаты. Глаз отдыхает на этой картине широкого простора, дышится так вольно, и является скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястребы. Между россыпами трава по пояс, белые шапки душистого белого шалфея, иван-чая и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте из-под куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился на утек в траву. Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная из лука стрела, пустилась вдогонку за беглецом. Слава богу, спрыгнул с лошади и пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста! Веста! Канайль! Швейн!» Быстрая на бегу Веста совсем начала настигать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий животишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад. «Ох, барин!» — вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле. «Ой, барин, стой!» Но было уже поздно, слава богу, успел выстрелить, и бедная Веста с диким воем упала в траву. Дальше произошло что-то необыкновенное. Савка подбежал к Слава богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы подбежали на выручку, слава богу, уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками. «Бей, бей!» — хрипел Савка, закрывая глаза. «Лучше меня бей!» «А, Канайль, Швейн!» — ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля. «Ты меня хотели убивает, душил за горлом!» «И за душу! Вот постой, немчура, я тебе покажу!» Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот. «Отцепись ты, дьявол!» — кричал Иван Васильевич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки. «Точно клещ впился! Дьявол, тебе говорят, пущай!» «Бери меня, а то пса губить, живодеры, мошенники!» — ревел Савка, продолжая барахтаться. Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава богу, смотрел кругом ошалелыми глазами, не понимая, что такое случилось. Веста неистово визжала, ползая по траве. «А, шорт меня взял! «А шорт тебе взял? За чего меня душиль?» — спрашивал, слава богу, повертываясь. «Стреляй, мой собак, твой меня душиль!» «У нехрист!» — шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков. Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава богу, уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молчал, лежал на траве и только вздрагивал своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву. В 10 шагах от нас валялась убитая веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щекотанье пальнюшки-матки, сторожившей в ягоднике свой выводок. Тихо-тихо набегал утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики, и ползала всякая мелкая тварь, может быть, жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования. По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени. Савка безмолвно пролежал с полчаса, потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем затек. На зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происходила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой. — Ишь ты, проклятый! Вывалился из-за пазухи-то! Как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож. «Ну, счастлив, Карло, а то я бы ему выпустил все кишки». «Это из-за собаки?» Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил. «Не помню, из ума вышибло. Ах, барин, барин! Как-то Карло нацелился в собаку, так у меня точно что порвалось внутри. Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже лепил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль. Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит. Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство». «Ты теперь разбери, барин, кто лучше, зверь или человек?» «Какой зверь, какой человек?» «А всякой. Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен. А так, всякий зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя. На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так. Он сытый-то еще, пожалуй, хуже, верно?» «Лютости этой в человеке зверство — пропасть! Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А уж касательно лошади, али пса, так и говорить нечего. Я никогда не трону лошадь, али пса, потому куда бы мы поспели без них? Конечно, говорят, что души у них нет только. А я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да должна быть». Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Ксобродский завод один купец. Он на ярмарку ехал. Денег при нем 1003 было. Ну, остановился у знакомых мужиков, накормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги. Сейчас в погоню догнали его, да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес, да в ширфы и бросили, а сверху елочками закидали. Теперь куда с лошадью деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую лошадь, да к сосенке на цепь и приковали, и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду, и конец всему делу. Хорошо. А лошадка-то 3 дня стояла у сосенки, да грызла ее, да и перегрызла. А потом с путами-то поскакал домой. 70 верст сердешная проскакала она в путах и прямо на двор к хозяину. Как увидали ее, все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы жили. Ну, народ, конечно, собрался, все признали лошадь-то, и все на убивцев, признавайтесь. Помялись они, и прям миру в ноги, наше дело, мы убили купца, простите. Признаться, признались, а куда убитого купца дели, не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь пустили вперед. Чтоб ты думал? Ведь она повела, идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это жалостливо все вышло. Ну и привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и встала. Тут его и нашли. Так народ что тогда делал? Ревмя ревели не над купцом, а над лошадью. И сгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами извела. Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца? Ах, какой ты непонятный барин! Человек-то поди легче убить, чем скотину. Потому она, безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в дому такой случай был. Жеребушечка у отца росла, да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не пришибить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку и воротился. Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали, послали за одним пропоицем Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец. Ну, Тишка и говорит, ставь полштов водки, тогда и жеребушку вашу порешу. Повели его в кабак, выставили полштов. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся, ей-богу. Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил. «Не могу, — говорит, — рука не поднимается, хошь что хошь со мной делаете. Обратно вам полштов ваш выставлю». И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то руки опускаются. А тут еще барин называется и пса стреляет. Пес, может, лучше его был. В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального миросозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого зверства и лютости. Его пытливый ум прилепился к безграничному лесному простору, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду. Савку не страшили самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большую частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде лютовать. Теперь... «Читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались?» — допрашивал меня Савка. «К этим угодным человекам всякий лесной зверь приходил, и медведь, и олень. Это как, по-твоему?» «Зверь-то понимает, что человек его лютее, и обходит человека. Никого зверь так не боится, как человека. А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар?» Ты бы весной послушал, что по лесу делается. Стоишь, этак стоишь, прислушаешься. А лес-то кругом тебя точно весь живой. Тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит. Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают. Точно вот понимаешь их, и